Глава 18. Уникальное торговое предложение. На улице было тихо. Не гомонили дети, не пело радио, не тараторил телевизор. Где-то на околице лаяли собаки, да из-за соседнего забора доносился храп. Видимо, хозяин вкушал на природе завещанный учителем напиток и несколько перестарался. Охотники за березой шли молча. Вот она, четвертая изба. Наверное, здесь. Сестренка-то, держись ко мне поближе. Сектанты, они, конечно, безобидные, но мало ли что. Озабоченно произнес Савицкий. Изба ничем не выделяла среди других бонзайских жилищ. Разве что косуха у ворот была позатейливее изукрашена. Над дверью висела табличка, выполненная знакомой уже славянской каллиграфией. «ЗАО «Колхоз Светлый Путь. Правление. Обед с 14:00 до 15:00». «Как они все тут обедать любят?» — заметил живой. «Светлый путь — это из буддизма?» — поинтересовалась княжна. «Нет, Верочка, это из марксизма-ленинизма», — покровительственно пояснил Савицкий. «Так, ребята, разговаривать с председателем буду я. Нет возражений? Вот и прекрасно». На крыльце сидела, подобрав под себя лапки, пушистая серая кошка. — Беги отсюда, котик, беги! — наклонившись к ней, прошептал Паша. — Забьют же ногами, изверги! Кошка даже взглядом его не удостоила. — Какая хорошенькая мордочка! — потянулась к кошке княжна, но тут же спохватилась. — У нас в загородном доме живет несколько кошек, это весьма шармонизирует обстановку. Кошка проигнорировала и этот пассаж. Разувшись в сенях и оставив свою обувь рядом с внушительных размеров сапожищами, научные работники вошли в помещение. Обстановка конторы напоминала старые фильмы про колхозную жизнь. Слева оставшийся от советских времен комод и выкрашенный голубой масляной краской сейф, рядом дребезжащий холодильник Орск. Справа разномастные стулья с истрепавшейся обивкой. Над стульями до самого потолка рядами висели почетные грамоты. В центре стоял письменный стол, а в красном углу был устроен небольшой алтарь учителя с бонсаями и приношениями. Подоконник тоже был густ уставлен бонсаями. За столом сидел лысый мужчина с бурятским лицом, на котором очень странно смотрелись усы, окруженные недоросшей до интеллигентной бородки седоватой небритостью. Он что-то быстро писал. — Здравствуйте, товарищ председатель колхоза! — громко поприветствовал его Петр Алексеевич. Мужчина за столом вздрогнул, оторвался от работы, поднялся с места и слегка поклонился. Савицкий ответил чуть не поясным поклоном. Живой кивнул и сложил на груди руки в индийском приветствии, а княжна Вера сделала изящный книксон. Хозяин поглядел на странных гостей с опаской, но к Петру Алексеевичу подошел, протянул ему руку и представился. — Пекунин Герасим Ильич, глава сельского поселения. — А мы думали, председатель. Ну, по старой памяти зовут председателем. — Вы ученые с Москвы, которые приехавшие. Знаю, знаю, докладывали. — Савицкий Петр Алексеевич, — пожал протянутую руку руководитель экспедиции, предприниматель, правнук князя Собакина. — Да что вы! Самого Льва Сергеевича! С благоговением переспросил председатель и восхищенно вцепился в ладонь Савицкого двумя руками, будто опасаясь, что тот сейчас взлетит к потолку. — А я его внучатая праплемянница Вера Собакина, — обворожительно улыбнулась княжна. — А меня Паша зовут, — сказал живой. — Я дальний родственник по линии тетушки. — Самого Льва Сергеевича потомки к нам заглянули. — Вот радость-то! — восклицал председатель, выбирая стулья почище и попрочнее. — Садитесь! Садитесь! Так что ж вы у попа-то остановились? Перебирайтесь ко мне, приму по высшему разряду. Семен человек суровый, кормить будет одной малевкой, да еще и молитвами своими набрыднет. Надоедущий он. Нет, то есть я ничего против веры отцов не имею, вы не подумайте плохого, но я так считаю. Чти веру, да знай меру. Согласны? Здоровенный мужик, ему жениться пора, детей делать, а он уклоняется. Словом, собирайте вещички и айда ко мне, уважим, обиходим. Пока гости рассаживались, из ящика была извлечена бутылка и 4 граненых стакана. Увидев знакомую мутную жидкость, Савицкий, Вера и Живой непроизвольно отпрянули к спинкам стульев. — Спасибо за гостеприимство! — кивнул Петр Алексеевич. — Только мы уж там как-то расположились. Неудобно будет. Да и товарищу нашему Косте, это ученый такой. Льва Сергеевич изучает. Очень в поповской избе понравился. — Ну, как знаете! — не стал настаивать председатель. — Ох, не чаял, не чаял! Соприкоснуться! Лев Сергеевич у нас вроде как дух второй категории. То есть не то, что какой второй сорт, вы не подумайте плохого, а в смысле сразу после учителя главный. Савицкий недовольно дернул щекой, но промолчал. Было несколько неприятно узнать, что его легендарный предок в своей собственной деревне идет вторым номером. Ну, как говорится... «Сделай паузу, скушай твикс», — подмигнул Пекунин, разливая по стаканам напиток. «Твиксов, правда, не завезли. Закусывать пряниками будем». Он вытащил из другого ящика полиэтиленовый пакет с сухими, как камень, пряниками, отложенными, надо полагать, для особых случаев. Оценив щедрость хозяина, гости не осмелились отказаться и потянулись к стаканам. Но когда Герасим повернулся к портрету, чтобы поклониться учителю и пробормотать молитву, они тоже с облегчением поставили посуду обратно на стол. Живой, впрочем, в порядке эксперимента, обмакнул пряник в самогон и нашел результат годным. — Послушайте, вот учитель, который вас уму-разуму научил, он прямо с неба пришел или на земле родился? Непринужденно приступил к разговору Паша. Мне, как научному работнику, это очень интересно. Петр Алексеевич свирепо зыркнул на него. Княжна прикрыла рот ладошкой, совсем как Дуня. Но бури не случилось. Напротив, председатель блаженно улыбнулся, закатил глаза и начал рассказывать. Божественный! А земное имя его было Сусуки-сан. Прибыл не с земли и не с неба. Там, откуда он пришел, солнце нарождается. Мы еще во тьме ночной пребываем, а у них уже рассвет. Для того, чтобы принести нам свою мудрость, учитель пошел на войну и нарочно сдался в плен. А в плену его разыскал Лев Сергеевич, славный своей прозорливостью, привез его сюда и назначил своим наместником. — Это что же, прадед в русско-японской участвовал? — пробормотал себе под нос Петр Алексеевич. — Надо же! Бабушка ничего об этом не говорила. — Сначала учитель тосковал по своим, по другим, то есть божественным. Но потом увидел Дуню и возликовал. А потом увидел Танюху и возликовал еще больше. А когда Надюху встретил, решил остаться в Зайцеве навсегда и начал учить нас уму-разуму. Увидев, как мы через пьянство претерпеваем, научил нас пить разбавленные саки. А потом они с Львом Сергеевичем начали ростить бонзайчики и деревенских обучили. Тогда, до революции, очень богатая у нас деревня была. Многому он нас научил. Как себя в чистоте содержать, как покойников хранить, как в мире и покое жить, храм нам поставил. А как ушел он от нас, тут сразу революция грохнула. А потом война, потом коллективизация, потом опять война. А там, глядишь, все позабыли наши мужички и закурначили, как прежде. — Что сделали мужички? — не понял Савицкий. — Ну, загуляли, то есть, — пояснил председатель. — А куда ушел ваш учитель? Странничать? — спросила княжна. — На небо он ушел, — подняв глаза к потолку, произнес Герасим. — Он же не молодой уже был, когда к нам попал. — Но гири свои, и, значит, долг, — исполнил. — Любил-то он всегда только Дуню, Танюху и Надюху, но гиревые детки от него, почитай, в каждой избе были. Потом, после Халхингола, их всех и пересажали за пособничество. — А какое у нас пособничество? Кому? — Мы всегда на отшибе жили, на особицу никто нам не пособлял. Ну и мы никому, кроме как советской власти, войну. А после войны совсем захерела наша деревня. Но, видно, не оставлял нас учитель своим божественным попечением. Как-то раз при Хрущеве уже заехал к нам какой-то профессор в очках. Увидел бонзайчиков и заплясал даже. То-се со стариками оставшимися покалякал и уехал. Потом вдруг комиссия из Москвы приезжает. Мы сперва перепугались, думали совсем сосвету жить хотят, а нет. Начали нас на смотры всякие таскать. Записали в народные художники, бонзайчиков наших покупать стали. И наступило благоденствие, почти как при учителе. Пекунин замолчал и некоторое время сидел, блаженно улыбаясь. — А потом? — спросила княжна. Председатель махнул рукой. — А потом перестройка ухнула. И никому мы стали не нужны, как пережиток социализма. Я их, главное, спрашиваю, ну какой социализм, когда у нас еще до революции первые бонзаи росли? Их же предки нашего учителя 1000 лет до этого сажали. Ну при чем тут советы? Но меня никто и слушать не стал, а потом... Эх, да, видели вы все. — Я слышал, у вас птицеферма процветает, — попытался сменить тему Савицкий. — Да какой там процветает? — снова махнул рукой председатель. — Так вяло-вяло телепается. Не помираем, конечно, как соседи, но сам посуди, мужики все спившись. А которые не спившись, тем тяжко приходится. Баб у нас много. Совсем нас загоняли. Все спят и видят, что Сусуки-сан нам вернулся. Придет, говорит, и всех нас полюбит, как раньше. Девок тоже много незамужних. Я все боюсь, как бы не взбунтовались. Покуда сдерживать удается. По 2 смены на ферме поработаешь, не до мужиков будет. Но они с каждым годом только здоровеют. А мужики еще пуще спиваются. — А как же бонсайчики? — спросила Вера. Они у вас такие красивые, мы в магазине видели, вы еще сажаете их? — Да, садим по привычке. Учитель же велел. — Сказал, не посадите сотню. Будут в тот год многие беды и лишения. Только кому теперь наши бонзайчики нужны? Это при советской власти мы ими прикрывались. Вот, мол, народный промысел такой. Патриотическое воспитание, то все, березки выращиваем. А теперь... — А что теперь? Теперь только и торговать? В Москве такие штуки от 10 000 и выше, а 40-летних днем с огнем не достанешь, — проявил осведомленность Петр Алексеевич. — Так ведь до нас-то доехать надо, а дорога сами видели. Да и кто ж отечественный товар-то купит? В Москве ж разве своими руками бонзайчик фростит? Все по непривозною. — Так сами бы возили. Понадобится один грузовик и 2 водителя. Савицкий достал из кармана мобильный телефон и начал что-то высчитывать на калькуляторе. Это получается... — Да ничего не получается, — перебил его Пекунин. — Возили уже. Только все водители через тот извоз пропали, а некоторые с машинами. — Разбились, — ахнула княжна. — Сбежали. А которые остались, так те пьют, что к рулю подпустить страшно. А чтоб к нам сюда кто-то свой транспорт прислал, нужно это... Председатель достал из-под пресс-папье замусоленный клочок бумаги и прочитал. Уникальное! Торговое предложение нужно. Это значит, ни у кого другого такого вы не купите, ни за какие деньги. Понятно? А что я им предложу? Каждому пятому покупателю 10 крашеных яиц в подарок. Пекунин снова махнул рукой и убрал шпаргалку обратно под пресс-папье. А бонсай, который Лев Сергеевич посадил, сохранился? — спросил Петр Алексеевич. — Ой, я балда! — хлопнул себя по лбу председатель. — Надо ж было вас первым делом к нему вести. Пошли за мной. В соседней с кабинетом комнатке было тесно, вчетвером еле поместились. Рядом с алтарем Сусуки стояли на специальных треногах самые почетные бонсай. Я их всех в лицо знаю, потому что хожу за ними. Пекунин сдунул несуществующую пылинку с крошечного астролистого клена, а затем указал на крупную кривую березку. Вот она, красавица! Сам Лев Сергеевич посадил. Гости переглянулись. — Я ее куплю. — Тут же, — сказал Савицкий. — Сколько? — Не продается. Председатель насупился и даже заслонил реликвию своим телом. — 100 лет этой березе! За ней уход особый нужен. Я знаю, какой, а вы нет. Все, экскурсия окончена. Герасим вытеснил гостей обратно в кабинет и захлопнул дверь. Потомки князя Собакина приуныли, зато Паша ни с того ни с сего заметно оживился. Он вальяжно раскинулся на стуле прямо напротив председателя и с душевным голосом произнес. — Даже правнуку своего небесного покровителя не продадить! — Да я б даром отдал! Пекунин прижал руки к груди и жалобно посмотрел ему в глаза. — Но никак нельзя! Не поймут меня! Это ж последняя память, Альбий Сергеевич. Помру я, а люди будут говорить. Это того Пекунина хоронит, который хозяйскую березу в Москву запродал. Даже не просите. — А у меня, — сказал Савицкий, — есть уникальное торговое предложение. — Обмен. — Вам фотография прадеда, а мне береза. У вас ведь ни одного изображения Льва Сергеевича нет. — Ни одного. Пекунин задумчиво потеребил растительность на подбородке и уставился в пространство, видимо, прикидывая, что будет говорить народ после его смерти, если он пойдет на такую сделку. — А фото отсканировать можно, — вмешался Паша, — и отпечатать сколько угодно копий. В каждой избе можно будет повесить рядом с учителем. — Нет, — покачал головой Пекунин. Береза одна. Фотографий много. Вы мне фотографию, у вас еще останется. Я вам березу, у меня ничего не останется. Вы настоящий русский бессеребряный, восхитилась княжна. Вот это сила духа. А потому что вся сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Неожиданно, с пафосом, объявил председатель. — О! — удивился живой. — Это же брат два. А говорили, что вам телевизора нельзя смотреть. — Кому это нельзя? — Мне, что ли, председателю? Мне можно. Под дунькам нашим нельзя. Но смотрится на красивую жизнь и в город посбегают. У меня дочки-то отраву уже попробовали, так теперь не знаю, что с ними делать. Пороть вроде поздно, а замуж рано, да и не за кого, разве что. Председатель критически оглядел живого, затем остановил взгляд на ладной фигуре Саицкого. — Кстати, о кинематографе. Живой вытянул ноги и откинулся на спинку стула и вкрадчивым голосом произнес. — У вас же уникальное торговое предложение под самым носом. А вы его не видите. Вы свои бонсаи в лицо знаете и друг от друга отличить можете, а покупатель нет. А все почему? — Да потому что они дураки невыбитые, — понурился Пикунин. — Невежество кругом одно. — Да, именно. А вы от щедрот своих должны развеять это невежество, осветить светочем мудрости Сусуки и Сана каждого дурака, пребывающего в позорной тьме незнаний. Чтобы ваши бонсаи не были все на одно лицо, им нужно перво-наперво дать имена, продающиеся имена. Вот, скажем, есть у вас биоза. А мы ее назовем как? — Дуня, — предположил председатель. — Имя хорошее, но плохо продает. — Мы назовем наш продукт «Белая береза» под моим окном на стихи Есенина. Чего там эта береза делает? — Принакрылась снегом, будто серебром, — подсказал Петр Алексеевич. — Во! Эксклюзивное предложение. К горшку пришпандориваются снежинки из натурального серебра. Эконом-вариант. На горшке рисуем портрет Есенина. Так, что у нас там дальше? — Например, ясень, — включился председатель. — Я спросил у ясеня. — Это будет хит новогодних продаж. Я это гарантирую. Назовем «Ирония судьбы». «Ирония судьбы 2». Первый с фоткой Мягкова, второй с фоткой Хабенского. Я уже слышу, как рыдают девушки и дамы бальзаковского возраста, и как безутешные холостяки разговаривают с этими деревьями ночи напролет. Что еще из ясеня можно сделать? Мировое дерево для любителей Скандинавии. Рукодельники у вас найдутся? Надо сделать фигурку чувака одноглазого и подвесить на дерево вверх ногами. Цену ломите, не жалейте. Те, кто вопрется в идею, заплатят столько, сколько попросите. Из той же серии. У лукоморья дуб зеленый. Посадить бабок, чтоб котов шили. Пострашнее, чтобы было видно, что это русский народный хендмейд. Цепочек дверных купить, бронзовой краской покрасить, к дубу присобачить, сверху кота посадить и полный вперед. Рекомендовано. Для элитных детских образовательных учреждений. Так, что я забыл? Какие еще деревья вы уродуете? Да, я хотел сказать, творчески перерабатываете. Клен. В советское время. Это у нас классика была, — с гордостью сказал председатель. Вот, помню, в 79-м на областной выставке точно. Клен кудрявый, раскудрявый. Как сейчас помню, какой он был раскудрявый. Или вот, клен-то мой опавший. Кстати, можно под этим брендом засохшие растения продавать, любые. Клен-то все равно опавший, листьев нету, и пофигу, кто он там на самом деле, дуб или липа. — Сосны хорошо идут, — подсказал Пикунин. — На севере диком стоит одиноко. Целевая аудитория, состоятельные одинокие дамы после 40. Они такую тему живо заценят. Есть несколько групповых композиций. Три деревца разной высоты. Очень изысканно. Три тополя на плющихе. А в последние 10 лет мы экспериментируем с плодовыми деревьями. Отлично! Зимняя вишня. Расцветали яблони и груши, и Катюшу на горшке намалевать. Экспортный вариант. Пикунин съел. Миленькие вы мои! Родненькие, да это ж готовый бизнес-план, это же то, что нужно. Ломать традиции, поддерживая их, так завещал учитель. И когда я умру, никто не скажет, что это того Пикунина хоронит, который колхоз просрал. Нет, теперь я должен вас отблагодарить. Денег у меня свободных нету, но... Председатель вскочил и танцующей походкой устремился в соседнюю комнату. Вернулся он в обнимку с собакинской березой. — Вот! Вы, можно сказать, деревню нашу спасли. Так что забирайте самое дорогое, так и быть. Я вам сейчас подробно напишу, какой ей уход нужен. Вы уж не обижайте старушку. Видно было, что председателю больше нравится возиться с бонсаями, чем руководить полуразвалившимся колхозом. Каллиграфическим почерком он записал на листках пожелтевшей пищей бумаги правила ухода за драгоценной реликвией и устно добавил от себя несколько общих советов. «Вам бы колонку в журнале для дачников ввести!» Восхищенно покачал головой Паша. «Это и денежка кое-какая, и реклама. Так я и не против. А можешь такое устроить?» Совсем раздухарился председатель. «Ну!» Живой достал из кармана смартфон, пощелкал кнопками, потом потянулся к оставшемуся на столе листку бумаги. «Я вам оставлю пару телефонов. Позвоните, скажите, что от Живого, и еще на всякий случай третий. Но тут как раз ни в коем случае не говорить, что от меня, только хуже будет. Спасибо вам, товарищ глава сельского поселения». Савицкий пожал руку Герасиму и потянулся к Березке. — Обождите-ка, — задержал его Пекунин. — Вы, я вижу, мужчины. — Видные? Савицкий и Паша переглянулись в недоумении. — И с вами, говорят, еще кто-то третий был? — вопросительным тоном продолжил Герасим. Его узкие глазки хитро блестели. — Ну да, с нами Костя еще, дальний родственник по дядькиной линии, — объяснил Паша. — Остался у вашего протопопа обсуждать вопросы богословия. Шибко набожный. — Так это вы берите своего набожного друга и идите сегодня вечером на гулянку. Законы гостеприимства надо чтить. Что бы они говорили потом? Это того Пекунина хоронит, который законы гостеприимства похерил. Ну и это, если какая девка приглянется, не стесняйтесь. — Мужчины, я вам не мешаю, — поинтересовалась княжна. — Ну а что же, дело житейское, — повернулся к ней председатель. — Я же уж не мальчик, чтоб... Ну, вы понимаете, у меня три жены, красавицы, умницы. Ну куда мне еще? — У вас что же, многоженство? Французская феминистка даже покраснела от гнева, и Мурка-терминатор полностью разделял ее негодование. — Ну... — засуетился председатель. — Вы там особо никому в Москве-то не говорите. — Ввел я реформу института брака. Просто мужиков-то мало осталось. Да и учитель разрешал, если ради приплоду. У него у самого три жены было. — А женщины как к этой реформе относятся? — ледяным голосом спросила Вера Собакина. В воздухе запахло Гаагским трибуналом. — Положительно относится, — ухмыльнулся Пекунин. — Ежели б не реформа эта, был бы у нас тут не мирный колхоз, а военный лагерь. В каждой избе Жанна д'Арк — это как? — Дева-воительница. — В общем, это, мужики, я на вас очень рассчитываю. Поучаствуйте в возрождении деревни, кто как может. Я же вас жениться не неволю. Вам можно и так. Собакинская кровь, потому что... — Непременно поучаствуем, — козырнул Паша. — Разрешите идти? — Идите. — Идите. Сам-то я вечером не пойду, чтобы не вводить вас в смущение, а дочек отправлю. Петр Алексеевич осторожно поднял березу и шагнул к выходу. Остальные последовали за ним. На пороге Вера оглянулась. Председатель снова что-то писал, видимо, взялся за бизнес-план. «Разумеется, никуда мы не пойдем», — категорически заявил Савицкий, как только они вышли на улицу. «Надо срочно реанимировать Костю, и пусть он делом займется». Но реанимировать бабство уже было полно. Из распахнутой настежь двери поповской избы раздавался двухголосый басовитый храп. На лавочке возле дома сидела Дуня и вязала носок. Увидев гостей, она улыбнулась и отложила вязание. — Ну что, продал вам Герасим березку? — Подарил, — приобнял ее за плечо Живой. — Широкий человек ваш председатель. — Пойдем, милая, я тебе расскажу о том, какая у него прекрасная душа. — Куда это вы собрались? — строго спросил у него Савицкий. — На луну смотреть, — отвечал Паша, подталкивая Дуню к калитке. — Да ты не бойся. Подойду я на гулянку, раз уж местная власть настаивает. Попозже. Петр Алексеевич вошел в дом. Бабст с попом спали вдвоем на одной кровати. Поглядев по сторонам, потомок князя Собакина поставил березы под алтарем учителя, рассудив, что ей там самое место. Скрипнула половица, храп на секунду прервался и зарокотал с новой силой. — Пьер, тут ужасно пахнет, — поморщилась княжна. — Мы можем открывать все окна? — Да, придется. Правда, комаров напустим, а они тут злые, не то что в городе, — ответил Петр Алексеевич. — Я выбираю комаров, Пьер. — А почему у вас в России все время приходится выбирать между комарами и вонью? — Ничего. Подожди 100 лет, и все будет как во Франции. Через 100 лет все комары повымрут от вони. — Да, и вонь прекратится. Кстати, у нас есть еще один вариант. Мы можем сходить на гулянку. — Мы с тобой? Я что, тоже деревню возрождать буду? Здесь тебе оставаться было бы нежелательно. Еще неизвестно, в каком виде Паша вернется. Хорошо, Пьер, идем, я буду тебя защищать.